Генеральша вышла. Ганя, опрокинутый, потерявшийся, злобный, взял со стола портрет и с искривленной улыбкой обратился к князю. — Князь, я сейчас домой. Если вы не применили намерение жить у нас, то я вас доведу, а то вы и адреса не знаете. — Постойте, князь, — сказала Аглая, вдруг поднимаясь с своего кресла. — Вы мне еще в альбом напишите. Папа сказал, что вы каллиграф. Я вам сейчас принесу. И она вышла. — До свидания, князь, я ухожу, — сказала Аделаида. Она крепко пожала руку князю, приветливо и ласково улыбнулась ему и вышла. На Ганю она не посмотрела. — Это вы? — заскрежетал Ганя, вдруг набрасываясь на князя. Только что все вышли. — Это вы разболтали им, что я женюсь? — бормотал он скорым полушепотом, с бешеным лицом и злобно сверкая глазами. — Бесстыдный вы, болтунишка! — Уверяю вас, что вы ошибаетесь, — спокойно и вежливо отвечал князь. — Я и не знал, что вы женитесь. — Вы слышали, давеча, как Иван Федорович говорил, что сегодня вечером все решится у Настасьи Филипповны? Вы это и передали? Лжете вы! Откуда они могли узнать? Кто же, черт возьми, мог им передать, кроме вас? Разве старуха не намекала мне? — Вам лучше знать, кто передал, если вам только кажется, что вам намекали. Я ни слова про это не говорил. Передали записку. Ответ? С горячим нетерпением перебил его Ганя. Но в эту самую минуту воротилась Аглая, и князь ничего не успел ответить. — Вот, князь, — сказала Аглая, положив на столик свой альбом, — выберите страницу и напишите мне что-нибудь. Вот перо и еще новое. Ничего, что стальное. Каллиграфы, я слышал, стальными не пишут.